Но тот, кто бросил им вызов, был какой-то безымянный генерал. Таким образом, командующий офицер очень сильно обрадовался и вздохнул с облегчением. Естественно, что командующий офицер Чжан Ся не знал о Зангба, так как после битвы под Кайяном он остался при Лубу в качестве личного телохранителя. Вражеский генерал, прекрати свое хвастовство. Запомни, тем, кто убьет тебя, будет Сюйчжи из Чжан Ся, заявил Сюйчжи, а про себя подумал. Хи-хи-хи, просто безымянный генерал, вполне возможно, что я смогу пережить эту битву и даже принесу пользу своему господину, заполучив твою голову. Так, душа Сюйчжи воспылала жадностью. Их лошади резко ускорились и столкнулись друг с другом. В одно мгновение, два генерала успели обменяться более чем 10 ударами. Черт, выругался про себя Зангба. Если бы не приказ Лубу, он убил бы этого генерала с первой же атаки. Этот офицер обладал силой всего лишь второго ранга и осмелился бросить вызов ему, но в данный момент Зангба лишь мог подстраиваться под ритм боя Сюйчжи. Но независимо от его желаний, битва действительно была ожесточенная и захватывающей. Когда этот Сюйчжи стал настолько сильным, на смотровой башне городских ворот, Хуан Чжун наблюдал за поединком двух командиров и его не переставали терзать сильные сомнения. Хуан Чжун ничего не знал о силе Зангба, тем не менее, он знал наверняка, что у этого воина было достаточно силы, чтобы присоединиться к генералам суперкласса. Глаза Зангба совершенно не показывали страха, а его дыхание было абсолютно ровным во время боя. Это были главные признаки того, что он уже практически достиг уровня суперкласса и этот генерал первого ранга сражается в ничью с Сюйчжи. Неужели Сюйчжи стал таким сильным? Или, может быть, этот Зангба слишком слаб? Кто это? Он очень силен. Хоть Хуан Ши также был воином, его боевые навыки были не дотягивали даже до уровня Сюйчжи, поэтому он не мог оценить глубину всей ситуации, так он посчитал, что Сюйчжи действительно был очень силен, настолько силен, что мог в ничью сразиться с генералом Лубу. Это Сюйчжи из города Хуанчжоу. Господин генерал, чиновники из Хуанчжоу ответили на вопрос Хуан Ши, продолжая наблюдать за напряженной битвой Сюйчжи. А как, если ему удастся отразить нападение врага, этот старший сын щедро вознаградит его. Тем временем бой был в самом разгаре. Неожиданно Зангба намеренно открылся, показав свою спину Сюйчжи. Отличный шанс. Сюйчжи снова замахнулся копьем, чтобы пробить доспехи Зангба. Он действительно был очень рад, так как сегодня мог получить много почестей. Со звоном и снопом искр, Зангба отразил своим мечом копье Сюйчжи. Агрх! Шлем Зангба был отброшен копьем, а его длинные волосы разлетелись на ветру. На его щеке также появилась длинная рана, созданная копьем. Ты более искусен, чем я. На сегодня я устал, но я с нетерпением буду ждать нашей следующей встречи. Зангба быстро развернул своего коня, чтобы сбежать. Куда это ты направился? Сюйчжи, увидев, что Зангба потерял свой шлем, так что он с радостью бросился в погоню за ним, чтобы заполучить его голову. Так Сюйчжи бросился за ним в погоню. Когда воины Лубу увидели, что их командир отступает, они также начали отступать. Поскольку они были очень далеко от главного лагеря, то стали легкой добычей доблестной армии Чжан Ся. Их улов действительно был велик, в одно мгновение они убили более 100 человек. Их настроение действительно сильно улучшилось. Сюйчжи, увлекшись своим успехом, даже собрался было напасть на главный лагерь Лубу, но в этот миг услышал громкий приказ: «Немедленно остановись». Тогда он сказал: «Хи-хи, армия Лубу просто кучка слабаков». Ска, Зангба, который только вошел в главную палатку, хотел немедленно выйти и убить этого Сюйчжи, но был остановлен Лубу. «Не глупи, этот человек действительно псих, но нам это только на руку», — улыбнулся Лубу. После победы над Зангба, этот командир, опьяненный своим успехом, не только преследовал его до главного лагеря Лубу, но еще и посмел насмехаться над ними. Но невежд не стоит опасаться. Армия Лубу потерпит его, пока город Ханчжоу не падет к их ногам. Глава 99. Начало конца Чжан Ся. Сегодня армия Чжан Ся действительно продемонстрировала свое мастерство, особенно Сюйчжи. Он смог спокойно на равных сражаться с генералом армии Лубу. Он был непобедим. Когда он вернулся в город, Хуан Ши наградил его 100 золотыми и повысил его ранг до офицера 1 ранга, а также увеличил количество его подчиненных с 2000 человек до 5000. В городе сейчас царила очень праздничная атмосфера. Ха, как я и думал, армия Лубу слишком посредственная. сказал Хуан Ши, глядя на своего подчиненного, доблестного генерала Сюй Чжи. Как он мог не радоваться своему успеху? Бои, которые прошли за эти два дня, очень сильно воодушевили армию Чжанся. Хуан Ши действительно нашел большой талант, который объяснял своим тактическим гением. Если бы он не отправил тестовый отряд, как бы они смогли добиться таких больших успехов? Связный, отправь доклад моему отцу. Чжанся побеждает. Доложи ему, что наша армия несколько раз успешно напала на армию Лубу и убила 300. Постой, не так? Хуан Ши на мгновение задумался и сказал. Скажите ему, что мы убили 3000 вражеских солдат, а наши потери составили всего 200 человек. Мы в скором времени заставим армию Лубу отступить, так что отцу больше не о чем беспокоиться. На самом деле, эти 300 солдат были суммарными потерями армии Лубу с начала осады, но Хуан Ши умышленно увеличил количество потерь армии Лубу с 300 до 3000, чтобы увеличить свою боевую славу. Что касалось 2000 потерь армии Чжэнся, то он уменьшил это число до 200, и чтобы скрыть факт смерти еще 1800 солдат, Хуан Ши призвал гражданских лиц из города Хуанчжоу в армию. «Пойдем, генерал Сюй Чжи, Хуан Ши желает выпить с тобой вина, дабы выказать свое уважение. Сегодня ты продемонстрировал свою силу и доблесть армии Чжанся, отбросив армию Лубу назад. Спасибо за твою победу». Хуан Ши непрерывно поглаживал по плечу Сюй Чжи, так как с этим человеком он может выиграть битву у армии Лубу. «Большое спасибо, юный господин. Сюй Чжи рад, что смог помочь вам преодолеть кризис с армией Лубу. Несмотря на то, что это тяжело, этот Сюй Чжи желает и дальше сражаться за юного господина». Сюй Чжи, не скрываясь, начал целовать зад Хуан Ши. «Постой, как ты только что назвал меня?» Хуан Ши неожиданно схватил Сюй Чжи за руку и холодно посмотрел на него, заставив того задрожать. Тогда про себя Сюй Чжи подумал: «Вот черт, я неправильно обратился к нему. Нужно было как-то по-другому обратиться к нему. Ранее, сегодня он почти умер, отказываясь вести 2000 солдат против армии врага, но затем, каким-то чудом он выжил и не умер в руках врага, а теперь он должен умереть от руки своего же господина, потому что он неправильно обратился к нему». Старик Хуан Чжун ничего не сказал на это, так как боялся оскорбить Хуан Ши. Точнее, он опасался, что тот может навредить его сыну. «Я назвал вас юным господином, юный господин», — дрожа сказал Сюй Чжи. «Скажи это еще раз». Хуан Ши сжал руку Сюй Чжи. «Юный господин, бугага». Хуан Ши неожиданно громко рассмеялся. Его радостное выражение лица позволило Сюй Чжи вздохнуть с облегчением. Если этот будущий правитель Чжанся разозлился бы, то у Сюй Чжи не было бы и шанса на выживание. «Отлично, просто замечательно, Сюй Чжи, ты обладаешь талантом старшего генерала и твои манеры полностью соответствуют этому рангу». Настроение Хуан Ши было очень хорошее. За эти два дня он дважды возглавил бой и дважды победил, так что этот вечер был полностью посвящен Сюй Чжи. Хуан Ши назвали юным господином. Что это значило? Несмотря на то, что Хуан Ши был сыном Хуан Су, все его называли только старшим сыном Ши. Но теперь этот человек впервые назвал его юным господином. В понимании Хуан Ши, тот факт, что его назвали юным господином, автоматически означал, что он стал законным преемником Чжанся и следующим его правителем. «Спасибо большое, юный господин. Я польщен похвалой юного господина». Сюй Чжи, увидев, что Хуан Ши понравилось, как его называли юным господином, естественно, стал снова и снова обращаться к нему так: «Бугага, не переживай за свое будущее. До тех пор, как ты будешь следовать за этим юным господином, я сделаю так, что мой отец возложит на тебя серьезные обязанности». В то время, пока Хуан Ши и Сюй Чжи веселились по полной программе, Хуан Чжун молча пил свое вино, чтобы утопить свои печали. Су Фэй только что отправился в главный лагерь военно-морского флота, так что здесь не осталось никого, кто смог бы составить ему компанию в этой пьянке. Его сын все еще был в руках Хуан Ши, так что его совершенно не интересовал этот банкет. Опять же, была ли сегодняшняя победа настоящей? Хуан Чжун действительно сильно сомневался по этому поводу у себя в душе. Действительно ли, что этот Сюй Чжи настолько силен? Дважды генерал первого ранга был побежден генералом второго ранга. И именно этот факт вызывал очень сильные сомнения у Хуан Чжуна. «Они проигрывают специально», — предположил Хуан Чжун. «Скорее всего, армия Лубу пыталась выиграть бой, притворившись слабой, и именно поэтому они проиграли 2000 солдат, которые вышли из города в качестве тестового отряда. Если это действительно было так, то это была очень серьезная проблема, которая могла повлечь за собой очень серьезные последствия и ответственность. Те 2000 войска, которые послал Хуанши, были довольно слабыми, и обычный генерал вполне мог бы полностью справиться с ними. По мере того, как Хуан Чжун размышлял над этим вопросом, ответ на вопрос, почему армия Лубу прикидывалась слабой, становился все яснее. А затем он увидел, как Хуанши резко встал и завопил: «Этот юный господин принял решение. Завтра мы откроем главные ворота города и проведем решительный бой с армией Лубу. И мы одержим бесспорную победу. Провести финальную битву, сражаться до победы». Армия Лубу добилась своей цели и окончательно промыла мозги Хуанши. Сейчас в его глазах армия Лубу была пустым местом, а ужас, который она сеяла ранее, был просто пережитком прошлого и не стоил даже упоминания. Главная козырная карта Лубу, тяжелая кавалерия Бин, не могла здесь показать всю свою силу из-за особенностей местности, а остальные войска насчитывали 10 000 солдат пехоты, в том числе 3000 разрушителей построения и 3000 армии чиновников. И эти наземные войска были ничем, так как могли быть одновременно подавлены огнем с суши и моря. Кроме того, для отступления, город Хуанчжоу имел множество водных путей, если их все-таки одолеют, то они просто сядут на корабли и вернутся назад в город Хуанчжоу. Ха! Холодно фыркнул Хуанчжун. Если бы все было действительно настолько просто, как бы армия Лубу все еще смогла бы так называться? Хуанчжун не был хорошо знаком с Лубу, и он знал, что его тяжелая кавалерия Бин не может в полной мере быть здесь развернута из-за местности. Однако он также прекрасно знал о том, что у Лубу были и другие элитные подразделения вроде разрушителей построения и армии чиновников. Особое внимание Хуанчжун уделял именно армии чиновников. Хоть он и не видел эту армию в бою, но он видел, насколько хорошо они были организованы. Они были очень дисциплинированы, так что их смело можно было называть элитными войсками. Единственный вопрос, который ему никак не давал покоя до сих пор, так это почему эта армия чиновников не стала подразделением, которое в любой момент могло быть отправлено в бой. А похер на это все, если Хуанши хочет воевать и умереть, то флаг ему в руки. Меня это совершенно не волнует. Все, чего хотел Хуанчжун от Хуанши, так это то, чтобы тот вернул ему назад его сына, после того, как эта битва завершится. К черту эту военную власть. Если Хуанши так жаждет ее, то пускай забирает. Пожалуйста, продолжай капать сам себе могилу. Тем временем в военно-морском лагере. Что? Нам приказывают скоординировать действия нашей пехоты с военно-морским флотом для проведения финального боя с армией Лубу. Суфий действительно не мог поверить в то, что только что прочитал. Он не понимал, почему генерал Хуанчжун вдруг решил сейчас напасть на армию Лубу, ведь всего несколько дней назад он собирался до последнего вести оборонительную войну, чтобы заставить армию Лубу израсходовать свои припасы, и вдруг он решает провести решающую битву. Сначала Суфий заподозрил, что это был приказ не Хуанчжуна, но когда под приказом он увидел печать тигра, то сразу же отбросил свои сомнения. Суфий действительно не знал о положении дел в главном лагере, так как покинул его 2 дня назад. Синьба, приготовь военно-морские силы. Завтра нам нужно скоординировать наши действия с генералом Хуанчжуном, чтобы провести финальное сражение с армией Лубу, сказал Суфий молодому человеку, который был одет в шелковый наряд. Наконец, раздались удары боевых барабанов, и армия Чданся начала готовиться к нападению на армию Лубу. Медленно 10 000 солдат вышли из-за пределов города Хуанчжоу и образовывая боевые построения. Военно-морской флот также расположился вдоль реки, приготовив своих лучших стрелков. Гигантские арбалеты также были приготовлены к бою. И в этот момент Лубу сказал: «Бугага, наконец-то, день начала падения Чжанся настал». Глава 100. Падение Чжанся, часть 1. Звуки боевых барабанов разносились по всей округе. Две огромных квадратных формации постепенно сформировались сами по себе, и военные штандарты поднялись над обеими сторонами. Из-за болотистой местности Хуанчжоу Лу Бэка не мог использовать свою кавалерию в полную силу. Таким образом, он бы вынужден посылать в бой только свои пехотные подразделения. «Господин, Чжан Ля просит разрешения присоединиться к битве», — сказал Чжан Ля, опустившись на одно колено и почтительно обхватив свой кулак. «Господи, Зангба просит разрешения присоединиться к битве», — сказал Зангба, повторив действия Чжан Ля. Господин Бой, Гаошун также неожиданно подал свой голос. Вчера враг отправил всего 2000 солдат, чего было совершенно недостаточно, чтобы удовлетворить аппетиты Гаошуня. Но сейчас враг бросил в бой все свои силы, так как он мог и дальше молчать. Прекратите препираться, сегодня я гарантирую вам, что каждый из вас получит свою порцию пирога, сказал Лубу, глядя на вражеского воина с длинным луком. Если бы у Лубу был шанс, то он предпочел бы снова сразиться с этим воином в честном и справедливом бою. К сожалению, это было невозможно. «Зангба, ты здесь?» – громко крикнул Лубу. «Этот генерал здесь». Зангба быстро встал на колени с возбужденным лицом. «Как и во вчерашней битве тебе запрещено побеждать Сюйчжи», – громко сказал Лубу. На лице Зангба появилось сильное замешательство. Вчера он притворился побежденным, дабы план Лубу сработал, но зачем ему и сегодня проигрывать? «Расслабься, сегодня тебе просто нужно будет некоторое время повалять дурака, а затем, как только я подам сигнал, ты сможешь в полной мере свершить свою месть», — сказал Лубу, успокаивая Зангба. У врага была поддержка военно-морского флота, что было их самым сильным козырем. Армия Лубу ничего не могли с ними поделать, в то время, как вражеский флот очень даже мог навредить армии Лубу. Особенно это касалось тяжелых арбалетов, установленных на кораблях. Даже Лубу и Люманг со своими доспехами запросто могли быть убиты ими. Как только войска Лубу окажутся в зоне поражения флота, их потери станут крайне серьезными. Таким образом, они должны были держаться как можно дальше от флота врага. Так, чтобы разделить основные вражеские войска с их флотом, нужно было выманить пехотные войска на границу города Хуанчжоу. И это была главная задача Зангба. Так точно. Как только Зангба услышал, что он сможет свершить свою месть, то, естественно, сразу же принял приказ. «Чжан Ля здесь?» — снова воскликнул Лубу. «Этот генерал здесь. Вин Юань, готовь своих мальчиков к великому пиру. Затаитесь на границе города Хуанчжоу и дождитесь врага». «Так точно», — быстро ответил Чжан Ля, так как он и его тяжелая кавалерия никак не могла проявить себя в этой битве и практически все время простаивала без дела в главном лагере. Несколько дней назад даже войска снабжения смогли внести свою лепту в осаду города, но тяжелая кавалерия Бин до сих пор не была задействована даже в малейшей степени. Таким образом, их жажда крови просто зашкаливала, и Чжан Ля, услышав слова Лубу, также очень обрадовался этому. «Гаошунь и Люманг здесь? Этот генерал здесь? Я здесь?» Гаошунь и Люманг ответили разом. Гаошунь склонил одно свое колено, но Люманг только почтительно обхватил свой кулак. «Я хочу, чтобы вы оба взяли своих людей и обошли город Хуанчжоу, дабы отрезать пути отступления для солдат армии Чжанся, когда они бросятся в бега». Лубу не хотел, чтобы армия Чжанся смогла сбежать. Если даже половина войск Чжанся сможет вернуться назад в город, это станет настоящей катастрофой для армии Лубу, так как после этого они больше не совершат подобные ошибки и ни за что не высунут свой нос снова из города, засев в глухой обороне. Так точно. Люманг был поставлен в пару с Гаошунем. Хоть они оба и неплохо ладили, но Люманг все еще злился на этого психа Гаошуня, за то, что тот не помог ему в битве с тигром, когда тот придавил его к земле. «Гонты, как обстоят дела с лекарством Хайна?» – спросил Лубу, когда раздал всем свои задачи. «Здесь не о чем переживать, господин. Дыхание Хуансюя уже стабилизировалось», – ответил Чэньгун. Он был последователем конфуцианства, но при этом в молодости несколько изучал медицину, так что прямо чувствовал, что таблетки, которые принес Люманг, просто-таки обладали волшебной силой. Когда он увидел Хуансюя, доставленного в его медицинский лагерь, он быстро поставил диагноз и пришел к выводу, что болезнь парня практически невозможно вылечить. Но лекарство, которое принес Люманг, действительно смогло вылечить Хуансюя, а сами пилюли назывались цинми. П.А. Пилюли цинми. http://www.glitzom.patents.cn/103-751-350-cl=yen. Люманг не только принес готовые таблетки, но также прихватил с собой книгу, в которой описывался способ их приготовления. Чэньгун действительно был сильно удивлен, когда узнал, что в основе этих таблеток была кислая слива, которую обычно использовали только как закуску. Неужели подобная вещь действительно могла быть использована в медицине? П.А. Как именно используется кислая слива при лечении заболеваний легких? Это очень хорошо. Довольно улыбнулся Лубу. дорогой Хуанчжун, раз Хуансу и его семейство не смогло по достоинству оценить тебя, иди ко мне и стань моим семейным генералом. Сючжи, отправляйся на поле боя и брось вызов врагу, чтобы сразиться с ним», — приказал Хуанши, сидя на своем коне. Он чувствовал себя настоящим главнокомандующим, и это чувство действительно было очень приятным. Это чувство опьяняло Хуанши. «Да, юный господин». Хуанши действительно считал Сючжи крайне выдающейся личностью, а тот факт, что он постоянно обращался к нему, как к господину, еще больше повышало самомнение Хуанши. «Армия Лубу, слушай меня, ваш дедушка, Сючжи, пришел сюда. Кто осмелится выступить против меня и сразиться со мной в 300 поединках?» Являясь победителем двух последних битв, Сючжи действительно стал полностью уверенным в своих силах, так что они ничего не боялся, до тех пор, пока Лубу лично не принимал его вызов. Но даже если бы Лубу принял его вызов, на его стороне все еще был Хуанчжун со своим длинным луком, так что ему ни о чем было беспокоиться. «Ха, твой дедушка Зангба здесь, Сючжи, я заставлю тебя страдать до смерти». Храбрый генерал выступил из армии Лубу, принимая вызов Сючжи. Это был Зангба. Увидев, что его вызов принял именно Зангба, Сючжи улыбнулся, потому что он все еще помнил его. Победитель этой битвы уже был известен, так что он улыбнулся снова. «Неужели в армии Лубу не осталось никого достойного, чтобы бросить вызов мне, что они снова посылают тебя на верную смерть? Ха, вчера я просто встал не с той ноги, но сегодня я несомненно возьму твою голову». Зангба также не стал лезть за словом в карман и отказывался признавать свою слабость. «Что ж, так тому и быть, если ты так сильно хочешь умереть, я помогу тебе, но потому не вини меня». Рука Сючжи уже схватилась за его копье, после чего он пришпорил своего коня, устремившись к Зангба. Гнев Зангба увеличивался все больше, так что Лубу несколько нахмурился. Он опасался того, что Зангба мог не сдержаться и убить Сючжи раньше времени. Если он сделает это, то несомненно отправит боевой дух вражеской армии в тартарары, тем не менее, полностью уничтожить их будет очень тяжело. Чего этот Сючжи там так долго возится? На вражеской стене Хуанши наблюдал Хатем, как Сючжи вступил в бой с Зангба. Он был очень нетерпелив и хотел, чтобы этот поединок поскорее закончился, что смогло бы поднять боевой дух его солдат. «Хуанчжун, подстрели вражеского генерала», — приказал Хуанши Хуанчжуну. «Да». Хуанчжун достал стрелу из колчана. Хоть он и не был в восторге от такого решения, но подчинился Хуанши, в душе воскликнув Зангба: «Пожалуйста, будь осторожен». В душе Зангба был вне себя от ярости, и ему очень сильно хотелось убить этого клоуна. Но независимо от того, как сильно Сючжи оскорблял его, он должен был терпеть это, дабы план господина сработал. Если он не сможет выполнить свой приказ, то согласно военным законам, его ждала смертная казнь. Но в данный момент Зангба не думал об этом и очень сильно хотел убить этого клоуна. «Сдохни». Зангба резко собрал всю свою силу в руке, но неожиданно заколебался, так как почувствовал очень холодный взгляд, который сосредоточился на нем, отчего его сердце бешено заколотилось. Это чувство. Зангба быстро посмотрел на главный лагерь Чжанся, а затем у него сперло дыхание и выступил холодный пот. Причиной этого послужило то, что Хуанчжун уже взял его в прицел своего лука. «Матерь Божья, это же Хуанчжун!» Хоть Зангба и не сталкивался с этим ветераном лично, он все еще видел его поединок с Лубу. Этот поединок полностью ошеломил его. И сейчас эта ходячая баллиста, которая даже Лубу тяжело ранила, была нацелена на него. «Господин, дело принимает дурной оборот». Чэнь Гун, который увидел Хуанчжуна готового открыть огонь из своего лука, сразу же поспешил предупредить об этом Лубу. Если он совершит выстрел из своего лука, то это будет конец для Зангба. Лубу также был мастером-лучником. Если бы это было не так, то как бы он смог метать свой пронзающий небеса метать на такие большие расстояния с такой точностью? Так что Чэнь Гун сказал: «Скорее дайте господину лук и стрелу». Почему он сказал это? Потому что только Лубу мог остановить стрелу Хуанчжуна. «Все хорошо, он не собирается вредить Сюаньгао». Лубу небрежно махнул своей рукой, чтобы остановить Чэнь Гуна. Он и Хуанчжун оба находились на вершине суперкласса. Так что, естественно, что он видел, что Хуанчжун не хотел убивать Зангба, или правильнее будет сказать, что он полностью утратил свой боевой дух. Так что его действия были не более, чем показуха. Если бы кто-то обратил внимание на то, как стоял Хуан Чжун на городской стене, то он заметил бы, что тот просто не мог попасть в Зангба, так как зона его видимости была очень мала. Тем не менее, взяв в руки свой лук, Хуан Чжун непроизвольно выпустил свое убийственное намерение. Тем не менее, все эти действия были совершены им для того, чтобы предупредить другую сторону. «Сейчас я буду стрелять, так что будьте осторожны». Естественно, что Хуан Чжун направил свою стрелу прямо в Зангба. Эта стрела слишком быстрая. Зангба не мог уследить за стрелой, но его талант в качестве старшего генерала заставил его рефлекторно взмахнуть своим мечом, чтобы отразить стрелу Хуан Чжуна. С характерным звоном, Зангба почувствовал, как стрела Хуан Чжуна врезалась в его меч, заставив его отступить на несколько шагов назад, после чего стрела упала рядом с его лошадью. Из-за огромной силы стрелы, его рука периодически подрагивала. «Зангба, отдай мне свою жизнь!» Сюйчжи, который только и ждал шанса, не хотел упускать такую возможность. Поэтому он устремился вперед и попытался нанести удар своим копьем с фланга по Зангба. «Сегодня я пощажу твою жизнь!» Зангба, который снова вышел из себя из-за атаки Сюйчжи, мгновенно вернул свое самообладание, увидев, как Хуан Чжун достал вторую стрелу и стал вставлять ее в лук. Его задача была заманить врага в ловушку. Таким образом, он стал быстро отступать к расположению тяжелой кавалерии Бин, которая также была проинформирована об этом плане. «Генерал, ты надумал сбежать снова, а?» Сюйчжи действительно подумал, что Зангба просто боялся его. Поэтому он захотел заполучить его голову для Хуанши, чтобы получить еще больше денег. Он просто не мог позволить Зангба сбежать. После того, как Зангба начал отступать, Хуан Чжун отложил свой лук. Вся армия, полное наступление. Хуан Ши, заметив, что Зангба отступает, закричал счастливым тоном, про себя думая: «Сегодня я заставлю армию Лубу пожалеть о том, что они напали на мою Чжанся». Глава 101. Падение Чжанся, часть 2. Армия Цзянся полностью пошла в наступление, не встречая никакого сопротивления, так как армия Лубу отступала. Сюйчжи словно превратился в маяк армии Чжанся, который всюду, куда направлялся, повергал армию Лубу в хаос. Армия Лубу побеждена и разбита. Суфий в данный момент находился на большом военном корабле и наблюдал за битвой под Хуанчжоу. У старшего сына действительно есть навыки, он действительно был сильно удивлен. Когда он находился под командованием Хуанчжуна, то тот приказал им сидеть в глухой обороне, но когда Хуанши захватил власть и приказал перейти в полномасштабное наступление, армия Лубу действительно была разбита и отброшена. Это воистину было благословение небес для них. «Ха, побежденный разбит, ты реально так думаешь?» Одетый в шелковую одежду человек спросил с презрением. «Этот дебил действительно полнейший идиот. Синьба, следи за своим языком». Хуанши действительно смотрел на Ганнина сверху вниз. Так с какой стати Ганнин должен был делать иначе в отношении Хуанши? Хуанши постоянно презирал других людей, не слушал их, даже если это делалось ради его собственной выгоды, так что можно было смело сказать, что Хуанши и Ганнин были просто несовместимы. «Эй, если старший сын Ши действительно сможет одолеть армию Лубу, это принесет нам много чести и выгод. Если Хуанши действительно выиграет эту войну, то Хуансу щедро наградит его». А поскольку Суфей и остальные также принимали участие в этой кампании, то они также будут щедро вознаграждены. «Выиграет, старший брат, когда это ты успел стать таким недальновидным тупицей?» То, что хотел сказать Ганнин, так это то, что Суфей был совершенно неопытным, но он быстро сменил свои слова. Для Суфей Ганнин был фактически вторым человеком, которым он очень восхищался. Первым был Хуан Чжун. Несмотря на то, что Ганнин не мог сравниться в плане силы со стариком Хуан Чжуном, у него все еще было несколько своих козырей, которые позволяли ему стоять в одном ряду с Хуан Чжуном. Например, у него были свои собственные военно-морские подразделения, и он мог обучать морпехов. В этом вопросе Хуан Чжун даже близко не стоял с Ганнином. Таким образом, Суфей не стал обижаться на то, что Ганнин оскорбил его, так как у того, определенно, была очень веская причина для этого. «Почему ты так говоришь?» – спросил Суфей. «Ладно, старший брат, послушай, что я скажу». Причина того, почему Ганнин называл Суфея старшим братом, заключалась не только в том, что Суфей был намного старше Ганнина, но также немаловажную роль в этом играло то, что суфий мог терпеть грубые и наглые высказывания Ганнина. Затем Ганнин сказал: «В армии Лубу есть три элитных подразделения, которые являются костяком его армии. Этим подразделениями являются тяжелая кавалерия Бин, разрушители построения и армия чиновников. А теперь скажи, ты видишь их сейчас на поле боя? Все три подразделения просто исчезли. Мы можем сбросить со счетов тяжелую кавалерию, так как болотистая местность Хуанчжоу очень сильно снижает мощь кавалерии, но что насчет оставшихся двух? Они являются пехотными подразделениями, так что должны быть в состоянии сражаться, но на поле боя даже их следа нет. А это может означать только одно», — сказал Ганнин. «Ты хочешь сказать?» Суфий быстро обдумал возможные варианты и пришел только к одному возможному. «Именно, они блокируют пути отступления того мелкого идиота», — сказал Ганнин. «Что касается армии Лубу, говоришь, она разбита и отступает. Старший брат, я согласен с тобой насчет того, что касается отступления, но ты видел, чтобы хоть одно их подразделение бросило свое знамя? Лично я не увидел ни одного такого». Суфий также не заметил ни одного такого подразделения. Несмотря на то, что армия Лубу отступала, никто их них не бросил своего знамени. Знамя – это символ армии, особенно знамя дивизии. Оно показывает, кто является главнокомандующим. Другие знамена также используются для того, чтобы показать, кто командир дивизии и подразделений. Иногда бывали случаи, когда даже если главнокомандующий не был убит, но его знамя падало, что означало, что армия потерпела поражение. Тем не менее, ни одно знамя не было потеряно, и армия Лубу отступала очень организованно. Что это значило? А это значило, что они не отступали, а заманивали их войска в ловушку. Они пытаются завести на другую сторону Хуанчжоу. Суфий стал оценивать маршрут, в котором двигались войска. Это направление вело за пределы города Хуанчжоу и даже за пределы Чжанся. В тех местах не было рек и земля была сухой. А поскольку там не было рек, то их флот не мог попасть туда. Вот черт, это конец. Суфий испуганно вскочил со своего места. «Гонец, быстро отправьте сообщение в главный лагерь старшему сыну. Сообщите ему, что он должен немедленно отозвать войска, это ловушка врага. Уже слишком поздно». Ганнин покачал своей головой. К тому моменту, как гонец сойдет на сушу и доберется до главного лагеря, главные войска Чжанся уже будут разбиты. На поле боя вся армия Чжанся чуть ли не пылала жаждой крови, видя, как легендарная армия бежала в страхе от них. Если они убьют еще одного вражеского воина, их слава возрастет на еще один пункт. Они даже могли рассчитывать на то, что получат титул для своих жен, а сами получат правительственные должности, которые будут унаследованы их детьми. Они смогут получить повышение и богатство, убив врагов перед собой. А Лубу продолжал заманивать армию Чжанся с помощью своих войск. После того, как 50% армии Чжанся пересекли границу Хуанчжоу, Лубу неожиданно развернул свою лошадь и закричал: «Закрыть мышеловку!» «Да!» Чэнь Гун быстро кивнул и махнул своей рукой, отдавая приказ своему подчиненному. Тогда подчиненный достал большой рог и начал дуть в него, подавая сигнал всей армии. Рог, Хуанши наблюдал за тем, как армия Лубу постепенно стала собираться вместе, и ухмыльнулся. «И сейчас ты захотел вступить в атаку? Уже слишком поздно. Рок, они хотят напасть на нас». Сюйчжи продолжал орудовать своим копьем, которое было уже полностью испачкано в крови солдат Лубу. «Рок, Зангба также неожиданно остановил свою лошадь. Хи-хи-хи, чего ты встал и не продолжаешь бежать? Что решил отказаться от своей жизни?» — заявил Сюйчжи, направляя свое копье в сторону Зангба. «Ага, Зангба действительно был очень рад. Я не думаю, что могу умереть здесь, потому что я собираюсь убить тебя». Руки Зангба не переставали дрожать. Он ждал слишком долго. Со вчерашнего дня эта назойливая муха жужжала у него над ухом. Зангба уже много раз хотел прибить эту муху, но он должен был подчиняться военному приказу. И теперь, наконец, настал час, когда он может избавиться от этой мухи. «Безмозглый хвостун, сегодня я, Сюйчжи, заберу твою жизнь своим копьем». Сюйчжи натянул свои поводья, и его конь встал на дыбы, а затем устремился к Зангба. Тьфу! Зангба презрительно сплюнул, а затем два воина столкнулись друг с другом. Невозможно! Глаза Сюйчжи чуть ли не выпали из орбит, отказываясь верить в происходящее. Одним ударом Зангба разрубил копье Сюйчжи на три части, а его конь был обезглавлен. «Этого не может быть, говоришь, невозможно?» «Да», — ухмыльнулся Зангба. «Очевидно же, что ты, пока Сюйчжи, заикаясь, пытался закончить свою мысль. Зангба сделал это за него. Очевидно, что я был полностью побежден тобой, ты это хотел сказать. Зангба вытер свой меч от лошадиной крови. Ты серьезно думал, что победил меня, что твоя сила превосходит меня? Если бы мой господин ради его плана не попросил меня вчера проиграть, твоя голова еще вчера бы стала моей. Это невозможно. Нет, я отказываюсь верить в это. Ты лжешь, этот твой удар был просто уловка. Ты не можешь одолеть меня. Сюйчжи отказывался верить в то, что враг, которого он вчера одолел, сегодня вернулся назад таким сильным. О, использовал уловку против тебя, ты не достоин того, чтобы использовать какие-либо хитрости, простив тебя. Сдохни, сказал Зангба, а затем резко устремился вперед и со всей силы нанес удар своим мечом. Голова Сюйчжи взлетела в небо с лицом полного неверия, а его кровь забрызгала лицо Зангба. Что? Сюйчжи убит. Хуанши не мог поверить полученным новостям, которые только что получил. Такой великий генерал, который смог атаковать врага до состояния, что тот был полностью разбит и обращен в бегство, был убит. Генерал, которого он вчера так восхвалял за его победу. Наблюдая за гневным выражением лица Хуанши, Хуан Чжун ухмыльнулся в своей душе. Значит, они действительно притворялись побежденными, но теперь всему пришел конец. Значит, этот мусор, Сюйчжи, действительно умер. Ну и ладно, до тех пор, как я могу одолеть армию Лубу, это все еще допустимые потери. Хуанши действительно был близоруким и не мог в полной мере оценить усилия своих людей. Еще вчера вечером он сам чуть ли не возвел Сюйчжи в ранг святого героя, а сейчас всего одной фразой он смешал его с мусором. Передайте мой приказ, не снижать натиск на армию Лубу, атаковать его всеми силами. Глаза Хуанши вспыхнули глубокой ненавистью. Несмотря на то, что Сюйчжи уже умер, это никак не отразилось на ситуации в целом. Армия Лубу кучка тугодумов, так что их судьба погибнуть от руки армии Чжанся. Но в следующий миг Сюйчжи неожиданно почувствовал сильную вибрацию по земле, которая мгновенно вызвала беспокойство лошадей и солдат. Что происходит? Хуанши быстро приказал остановить всех их боевых лошадей, но вибрация на земле не прекращалась. Это землетрясение, землетрясение. Хуан Чжун, которому было приказано успокоить боевых лошадей, также задумался. Хуан Чжун ранее уже переживал землетрясение, тогда земля дрожала лишь небольшой промежуток времени, после чего успокаивалась, но сейчас дрожь земли не прекращалась. «Генерал, смотрите, смотрите!» – воскликнул один из солдат, указывая в конкретное место. Там, в широкой прерии, стало появляться мощное боевое подразделение прямо на глазах Хуанши. Что это за хрень? Глаза Хуанши становились все больше, а затем он сказал то же самое, что и Сюйчжи перед своей смертью. «Этого не может быть! Это невозможно! Я отказываюсь верить в это!» На горизонте появлялось все больше силуэтов, которые были закованы в полные доспехи. В их руках были длинные копья, а их кони стали все больше ускоряться. Они едут, это кавалерия. Кавалерия наступает. Все солдаты Чжанся жалобно завопили. Бежим, бежим, скорее бежим. Мы все умрем, мы все умрем. Кавалерия, как такое возможно? Разве земля в городе Хуанчжоу не слишком болотистая? Откуда, черт ее дери, взялась эта многочисленная кавалерия? Взревел Хуанши, схватив пробегающего мимо солдата. Город Хуанчжоу. «Генерал, мы уже за пределами города». Схваченный солдат сильно запаниковал, так как он был дезертиром и боялся того, Хуанши мог убить его. «Мы не на территории города Хуанчжоу», – переспросил Хуанши, а затем обернулся назад. Город Хуанчжоу уже полностью исчез из их поля зрения. Они слишком увлеклись преследованием армии Лубу и удалились слишком далеко от города. Голодные и сголодавшие. Убийственное намерение кавалерии усилилось еще больше. Они были волками, непобедимыми волками, и все это время они голодали, поэтому сейчас они уже приготовили свои клыки для пышной пирушки. Они жаждали крови, много крови. Глава 102. Сядь и жди результатов. Если вы никогда не видели, как действует кавалерия, то для этого есть очень подходящая аналогия. Просто представьте себе, что войска Чжанся – это мясо, а тяжелая кавалерия Бин – мясорубка. Кровь, плоть и кости летели во всех направлениях. На равнине больше не было военных формаций. Пехота была совершенно не готова к внезапной атаке кавалерии. Так, если описывать развернувшуюся сцену, даже слово «резня» не могло в полной мере описать воцарившийся хаос. Тяжелая кавалерия Бин была номером один среди всех кавалерий этой страны. Даже если бы их противниками была свирепая кавалерия или кавалерия Западного Лина, кавалерия Бин могла без проблем уничтожить их. Так, каждый может представить, насколько они превосходили других в своем классе. У армии Чжанся уже полностью испарилась даже призрачные иллюзии на победу. Что уж было говорить о контрмерах против тяжелой кавалерии. Таким образом, результат этого боя был только один. Армия Чжанся была полностью разгромлена. Нет, это все ложь, это неправда. Хуан Ши отчаянно закачал своей головой. Он даже сам не мог сказать, как много раз он закрыл и открыл свои глаза, в надежде, что это был всего лишь страшный сон. К сожалению, его надеждам не суждено было сбыться, так как это была суровая реальность. Всего несколько мгновений назад его войска успешно преследовали армию Лубу, но прямо сейчас его армия превратилась в сырье для фарша. Демоны, они все демоны. Армия Чжанся полностью утратила свой боевой дух. Они были напуганы до полусмерти. Их страх полностью уничтожил их. Всюду, где появлялась тяжелая кавалерия Бин, больше не оставалось никого, кто мог бы рассказать о том, насколько ужасны они были. Пехота провинции Цзинь жила спокойной жизнью очень долго. Они никогда не воевали. И даже если войны происходили, это были военно-морские битвы между провинциями Цзинь и Цзиндун. Так, эти пехотные войска использовались только как резерв, на случай, если флот провинции будет побежден. Но, сколько они себя помнили, флот провинции Цзинь был непобедим. Кроме того, провинция Цзинь была очень богата. Ее жители отличались от тех людей, которые жили на границе империи и имели лишь два варианта. Первый – умереть с голоду, второй – присоединиться к армии, чтобы хоть как-то выжить. Так, поскольку провинция Цзинь была очень богата, ее солдаты полностью расслабились и стали думать только о себе. Именно поэтому войска Чжанся были так легко разбиты тяжелой кавалерией Бин, которая не встретила практически никакого сопротивления. «Продолжать бой, не сдаваться. Мы победим, мы должны победить», — гневно закричал Хуан Ши. Он не хотел проигрывать. Он не хотел потерять свою военную власть. Так, он убил дезертира, который бежал перед ним. «Все вы не можете сбежать, сражайтесь с врагом. Я убью любого, кто попытается покинуть поле боя». Хуан Ши окончательно слетел с катушек и приказал своим личным телохранителям убивать дезертиров. «Слушай мой приказ, убивать всех дезертиров». Спереди путь блокировал старший сын их господина, сзади на них наступала дьявольская кавалерия. Если они нападут на кавалерию, то наверняка будут атакованы в ответ кавалеристами, и даже если тех из них убьют, они наверняка будут затоптаны лошадьми до состояния мясного фарша. Но если они нападут на старшего сына, то у того было всего 110 телохранителей. Так, мозг солдат быстро сообразил, какая из сторон была слабее. Так, армия Чжанся решила, что отступление – это выживание, поэтому они направили свое оружие против Хуан Ши. Обычно они послушно выполняли его приказы, но в данный момент их выживание было первоочередной задачей, поэтому было совершенно неудивительно, что они решили убить Хуан Ши. Идиот! Хуан Чжун проклял в своем сердце Хуан Ши. Если бы армию просто разбили и он убил несколько дезертиров, чтобы восстановить порядок в своей армии, чтобы перестроить их для контратаки, это может и сработало бы, но этот даун фактически приказал убить всех отступающих солдат, тем самым посеяв еще больший хаос и раздор в рядах своей армии. «Стража, охраняйте старшего сына Ши, мы отступаем». Хуан Чжун на самом деле спал и видел, как Хуан Ши сдохнет в этом хаосе, но сейчас было не время для этого. До тех пор, пока он не знает, что с его сыном, он не мог позволить Хуан Ши умереть. «Я не хочу уходить». «Я не хочу уходить». Хуан Ши хотел продолжить бой, но Хуан Чжун крепко схватил его, а затем его телохранители положили его на лошадь. Телохранители также не стали останавливать Хуан Чжуна, так как они тоже прекрасно понимали, что если Хуан Ши останется на поле боя, результатом станет всеобщая смерть. Так, телохранители Хуан Чжуна присоединились к телохранителям Хуан Ши, таким образом, их общая численность составила 200 человек. С таким количеством солдат, даже если они не могли сражаться с тяжелой кавалерией Бин, они все еще могли сбежать от нее и вернуться в город Хуанчжоу. Атака тяжелой кавалерии Бин по своим масштабам была очень велика. И хоть армия Чжанся в данный момент была полностью разбита и отступала, все эти войска сильно снизили мобильность кавалерии, заставляя ее маневрировать в разных направлениях. Кроме того, Из-за их тяжелой экипировки они не могли догнать Хуанши. «Ты реально думаешь сбежать?» Убегая назад, Лубу случайно заметил бегущий отряд Хуанши, а затем воскликнул. «Чжан Ли, обойдись полегче с ними, постарайся заставить армию Чжанся сдаться». Эти солдаты также еще очень могли пригодиться Лубу, с возможностью сдачи, естественно, что солдаты Чжанся предпочли капитуляцию, так что они мгновенно стали бросать свое оружие. Так 10 тысяч армия Чжанся была полностью захвачена тяжелой кавалерией Бин. Потери Чжанся составили 3 тысячи убитыми и еще 800 тяжело ранеными. Так, армии Лубу досталось еще 6 тысяч солдат. Те, кто был тяжело ранен, естественно, попросили солдат Лубу добить их, что освободить их мук боли. Что касается потерь армии Лубу, то большинство из них были получены, когда они заманивали врага в ловушку и составили несколько сотен солдат пехоты. Что касается потерь тяжелой кавалерии, то за исключением начала боя, когда один кавалерист был настолько возбужден, что попал под копыта своей же лошади, их потери составили всего 2 человека, также были легкие ранения, но тяжело раненых не было. Это была практически идеальная победа, так что Чжан Ли действительно был горд таким результатом. Но в то время, как Чжан Ли был очень доволен собой, с другой стороны Занг Ба был очень расстроен. За всю войну он только и делал, что проигрывал, и как после этого ему теперь ходить с гордо поднятым лицом. Более того, он был вынужден проиграть какой-то назойливой мухе. Он с огромным трудом подавлял свое желание контратаковать врага, а после того, как он избавился от этой назойливой мухи, он хотел со всей своей силой обрушиться на армию Чжанся и разнести их в пух и прах. Но эта честь также была украдена у него тяжелой кавалерией провинции Бин. И вот, когда он уже собрался убить несколько первых попавшихся ему вражеских солдат, его господин неожиданно воскликнул: «Если вы сдадитесь, то мы пощадим вас». Ну как после этого всего должен был себя чувствовать Занг Ба? В данный момент выражение лица Занг Ба напоминало надувшуюся от обиды женщину. Глядя на него, в душе Лубу не смог не рассмеяться. В этой войне Винюань получает первое место о заслугах. Лубу не пытался хвалить его. «Господин, вы меня переоцениваете», — скромно сказал Чжан Ли, но его лицо было переполнено гордостью, и он не переставал бросать быстрые взгляды в сторону Занг Ба. «Господин, я...» Занг Ба хотел было выразить свое недовольство. Если бы не приказ Лубу, как бы он мог проиграть в этой войне дважды, только ради того, чтобы заманить врага? «Бугага, друзья, только посмотрите на Сюаньгао, разве он не похож на обиженную женщину?» Лубу немного подшутил над Занг Ба. Это был первый раз, когда Лубу позволил себе шутки над своими подчиненными. Люди вокруг также громко рассмеялись. «Господин, Чэнь Гун был по-настоящему тронут, когда увидел Лубу таким. Он очень долго следовал за ним и поэтому первым понял, что Лубу изменился. После победы на провинции Ян, Лубу стал крайне высокомерным и самоуверенным до такой степени, что это уже нельзя было изменить. Его высокомерие только продолжало расти, когда он оккупировал провинцию Сю и даже когда Сяпи был окружен. Его самоуверенность и высокомерие ни капли не убавились. Поведение Лубу было похоже на поведение ребенка, который не мог признать свое поражение, больше поражения, и это очень сильно беспокоило Чэнь Гуна, но он ничего не мог поделать с этим. Но когда появился этот человек, Лубу постепенно начало меняться. Лубу начал улыбаться, он начал заботиться о своих людях, он даже начал смеяться. Этот человек действительно принес большие изменения в жизнь Лубу. «Хорошо, тогда, Сюаньгао, я утверждаю, что если бы не твои 2 поражения, мы не смогли бы выиграть эту битву. Таким образом, первое место по заслугам твое», — с улыбкой сказал Лубу. «Господин, это голова Сюйчжи». Занг Ба действительно был рад. Все те усилия, которые он приложил, чтобы подавить свой гнев, действительно принесли большой урожай. Таким образом, он быстро достал голову Сюйчжи из-за пояса. «Голова, ты же уже получил первое место по заслугам. Теперь ты еще и награду от меня получить хочешь?» — ехидно подначил Лубу Занг Ба. «Нет, вовсе нет». Занг Ба хотел объясниться, но не знал, что сказать. «Тогда иди. Ты был довольно долго рядом со мной, так что теперь пришло время получить свое собственное подразделение», — сказал Лубу, показывая наружу. «Снаружи армия Чжанся, я оставил 3000 солдат, у которых не осталось родственников, чтобы вручить их под твое командование, Занг Ба. Так что теперь они твои солдаты». «Мои солдаты». Занг Ба действительно обрадовался. Он быстро выбежал с палатки, даже забыв поблагодарить Лубу. Ох уж этот Сюаньгао. Лубу покачал своей головой. Он вроде уже был не ребенок, но вел себя все так же по-детски. Он словно маленький ребенок, убежал на улицу, чтобы поиграть со своей новой игрушкой. Ладно, все свободны, сегодня на ночь мы расположимся в городе Хуанчжоу. Лубу сказал так, потому, что основные войска Чжанся были уничтожены, и теперь у врага остался только военно-равно-морской флот, а с одним флотом, они не смогут защитить город. Кроме того, Лубу отправил армию чиновников и разрушителей построений перехватывать все отступающие войска Чжанся. «Я проиграл, я действительно проиграл». Хуан Ши повторял эти слова снова и снова. Ехавший рядом с ним Хуан Чжун подумал про себя. «Ты полный мусор, который попусту тратит свою жизнь. Он, как главнокомандующий, должен поддерживать боевой дух своих солдат, даже если они проиграли. Но этот хрен только и делал, что жалел сам себя снова и снова. Если это не бесполезный мусор, то кто?» Хоть Хуан Чжун и правда презирал этого ублюдка, он был вынужден защищать его, чтобы узнать новости о своем сыне. «Генерал, мы уже ушли довольно далеко, враг не должен преследовать нас больше», — ближайший телохранитель доложил Хуан Чжуну. Хоть он и был личным телохранителем Хуан Ши, но он очень восхищался Хуан Чжуном. Он был генералом суперкласса, который обладал великолепными лидерскими качествами и непревзойденным мастерством в боевых искусствах. Он чуть ли не стал богом для всей армии Чжанся. После поражения Хуан Ши, у Хуан Чжуна не было иного выбора, кроме как принять командование обратно на себя. Они не должны были ехать в Хуанчжоу, поэтому они отправились к лагерю военно-морского флота. Хуан Чжун ранее заметил, что разрушители построений Лубу исчезли. Они, скорее всего, расположились на подходе к городу. Таким образом, возвращение в Хуанчжоу был худшим из возможных вариантов. Лишь после того, как они доберутся до своего флота, они окажутся в относительной безопасности. Это был вполне неплохой план, но Хуан Чжуна терзало смутное чувство, что он что-то упустил. Он знал, что разрушители построений ждали их у города Хуанчжоу, в то время, как тяжелая кавалерия Бин громила их войско. Тем не менее, он все равно не мог унять своего беспокойства, и вскоре он узнает, откуда было это беспокойство. «Генерал, Хуан Чжун и Хуан Ши действительно пойдут этим путем?» — на границе города Хуанчжоу, недалеко от реки, один молодой человек спросил другого, который был одет в золотые доспехи. Через реку находился главный лагерь военно-морского флота Чжанся. Таким образом, они могли быть обнаружены вражескими подразделениями в любой момент. «Когда я хоть раз ошибался, неужели ты такой же, как тот болван Гаошунь?» Тем, кто говорил, был Люманг. Он просто лежал на траве и нежился на солнышке, жуя во рту небольшую травинку. Казалось, что он был в беззаботном, расслабляющем отпуске. Не то, чтобы Гаошунь был глуп, просто он привык рассуждать, как командир сухопутных войск. Если кто-то побежден, то первое место, куда они побегут, естественно, будет их собственная база. Это была обычная логика обычных солдат. Но Люманг знал, что Хуан Чжун не был обычным солдатом. После того, как армия Чжанся была разбита, у них было два варианта отступления. Первый – это наземный обратно в Хуанчжоу, а второй – через реку, обратно в Чжанся, используя свой флот. Город Хуанчжоу уже было невозможно защитить. Таким образом, если они отправятся туда, то это будет равносильно смерти. Следовательно, у них оставался только один вариант – это вернуться в Чжанся с помощью своего флота. Таким образом, Люманг был полностью уверен в том, что Хуанчжун направится именно этим путем. Ранее Люманг высказал эту мысль Гаошуню, и тот ее одобрил. Тем не менее, он все равно отправился перекрыть путь к городу Хуанчжоу. Идея Гаошуня заключалась в том, чтобы перекрыть оба пути. Он был очень осторожным и не хотел позволить врагу уйти. Но солдаты Люманга просидели уже почти полдня на корточках, ничего не делая и просто кормя комаров. Так Чэнь Юй хотел пожаловаться Люмангу, но тот первым прервал его. «Никаких «но», ты слишком шумишь. Вот, поучись у того молодого парня, он полностью спокоен и ведет себя тише воды, ниже травы». Люманг отпустил легкий подзатыльник Чэнь Юи, указывая на молодого лучника об соседству. «Понял». Чэнь Юи почесал свой затылок, так как то сильно болел, и отступил. Неожиданно, разведчик, которого он ранее отправил на разведку, вдруг вернулся с новостями. Впереди к ним приближался отряд численностью около 200 человек. Глава 103. Люманг, заложник, административный корпус Хуанчжоу был превращен во временный штаб Лубу. «Ты говоришь, что Хуанчжун и его люди все еще не вернулись в город», — нахмурился Лубу. «В этой битве самыми ценными его трофеями были Хуанчжун и Хуанши. Хоть захват города Хуанчжоу фактически означало поражение армии Чжанся, это была не та цель, которой добивался Лубу. Если бы он просто хотел завоевать город Хуанчжоу, то осадил бы его с самого начала». «Да», — кивнул Гаошунь. «Этот парень не любил много говорить. Так его кивок означал, что он разрушители построений, которые блокировали подход к городу, не наталкивались на Хуанчжуна и Хуанши, он смог схватить лишь военных дезертиров. Если они не схватят Хуанши, то потеряют свой самый большой козырь. Кроме того, в этой битве они очень сильно обидели армию Чжанся. Нет, правильнее будет сказать, что они оскорбили всю провинцию Цзянь. С нападением на Чжанся, провинция Цзинь определенно отправит войска им в помощь. Таким образом, будет очень тяжело добраться до Синюи целыми и невредимыми. Гаошунь, ты свободен. Выбери одно подразделение, которое будет размещено в городе Хуанчжоу». Лубу махнул рукой, отпуская Гаошуня. Сейчас ему нужно было обдумать, как окончательно не испортить отношения с Любя из провинции Цзинь и не ввязаться в войну с Санце. Но едва он собрался снять свои доспехи, как раздали удары боевых барабанов снаружи. Почему забили барабаны? Что происходит? Взгляд Лубу мгновенно стал рассерженным. По ритму ударов в барабаны, он смог понять, что на них собирались напасть. «Доклад, господин, доклад. За пределами города Хуанчжоу, военно-морские силы Чжанся высаживаются для атаки». Посланник быстро вбежал в палату и доложил это Лубу, тяжело дыша. «Военно-морской флот Чжанся?» Лубу сильно удивился. Он уничтожил армию Чжанся, и хоть военно-морские силы были сильны, без помощи наземных войск, они не представляли абсолютно никакой угрозы для Лубу. Вот только и армия Лубу ничего не могла сделать флоту. Пошли на городскую стену. Лубу сразу же направился на городскую стену. Всего несколько дней назад на этом месте стоял бывший командир армии Чжанся, Хуанчжун, и новый ее командир, Хуанши. А теперь это место стало штабом Лубу. Чэньгун, Гаошунь, Чжанля, Зангба и остальные последовали за Лубу. «Это действительно войска военно-морского флота Чжанся?» – спросил Лубу. «Да, господин», – ответил Чэньгун. «В водных территориях города Хуанчжоу был только флот Чжанся. Все войска Лубу были сухопутными крысами, они не умели плавать, так что никак не могли захватить флот Чжанся. Эти большие корабли определенно принадлежали армии Чжанся. Эти корабли можно было назвать «красными зайцами», из-за их скорости и силы. У них больше нет пехоты, но они все равно хотят напасть на город. Мечтать не вредно. Презрительно усмехнулся Зангба. Хоть город Хуанчжоу находился относительно недалеко от реки, он был все еще расположен довольно далеко, чтобы по нему можно было вести стрельбу из тяжелых арбалетов кораблей. Кроме того, город Хуанчжоу не был похож на Сяпи, который был окружен сразу двумя реками. Таким образом, для военно-морских сил было просто невозможно захватить город, не говоря уже о том, что сейчас город находился под контролем армии Лубу. В данной ситуации он превратился просто в неприступную крепость. Словно отвечая на вопрос Зангба, флот неожиданно бросил якорь недалеко от города Зуанчжоу, затем трапы были развернуты и моряки Чжанся стали выходить на сушу один за другим с больших кораблей. Они со всем умом тронулись. Чэнь Дэн когда-то командовал эскадрой Гуанлинга вместе со своим отцом, так что он немного разбирался в устройстве военно-морских сил. Однажды он даже сражался с провинциями Чжандун и Цзинь. Главной причиной, почему флот Чжанся был непобедим на воде, было то, что они были настоящими экспертами в ведении войны на воде. Однако, как только они спускались на землю, их боевые навыки были даже хуже, чем у обычной пехоты. Кроме того, моряки носили легкие доспехи, чтобы не утонуть, если упадут за борт, а в бою они использовали в основном дальнобойное оружие, так что они не сильно беспокоились за доспехи. Но именно поэтому, когда они спускались на землю в качестве пехоты, они были полностью бесполезны. Барабаны подавали сигнал о том, что флот Чжанся собирался напасть на город. 5000 моряков хотели напасть на город, который защищала 20 тысяч армия. Это что, шутка такая или им жить надоело? Ха, раз они осмелились напасть на нас, то даже не думайте о том, что уйти отсюда живыми. Изначальный план Лубу заключался в том, чтобы захватить Хуанши, а затем использовать его в качестве рычага, чтобы надавить на Хуансу в Чжанся. Хуанши был сыном Хуансу, и как его сын, Хуанши мог сказать своему отцу, что армия Лубу не была им врагом и не имела никакого злого умысла против них, они просто хотели пройти через Чжанся. Они даже могли предупредить его о том, что Санце из Чжандона собирался напасть на Чжанся, чтобы они были в полной боевой готовности. Но Хуанши не был схвачен, и было неизвестно, сбежал ли он назад в Чжанся или был убит на поле боя. А поскольку Хуанши сбежал, разрешить конфликт, который возник между армией Лубу и армией Чжанся, становилось невозможно. Поскольку они уже оскорбили армию Чжанся, то почему бы не увеличить эту вражду еще больше? Господин, Чжан Ля просит разрешения присоединиться к битве. Чжан Ля быстро почтительно сжал свой кулак. Хоть он уже с потрохами сожрал армию Чжанся, первое место в заслугах он был вынужден разделить с Зангба. И хоть Чжан Ля не был завистливым человеком, его жизненное кредо сводилось к тому, что он должен превзойти остальных. Так, вражеский флот был просто божественным шансом для него. Господин, Зангба просит разрешения присоединиться к битве. Если бы флот Чжанся оставался бы на воде, Зангба даже не посмотрел бы в их сторону, но сейчас эти утята действительно вышли на берег. Это был просто праздник бойни, который он просто не мог пропустить. Сюаньгао, твое новое подразделение Горы Тай только создано. Кроме того, оно создано из солдат, которые недавно сдались нам, они устали и имеют низкий боевой дух. Как ты можешь сражаться с ними? Сказал Чжан Ля, чтобы остудить пыл Зангба. Винюань, твоя тяжелая кавалерия Бин не подходит для битвы здесь. Сюаньгао, ты уже получил первое место за заслуги, отдай мне этот бой. Винюань, мне нужно тренировать моих мальчиков. Никто не хотел отказываться от этой легкой славы. Двое из восемь великих генералов Лубу продолжали спорить между собой, кто пойдет в бой, а Гаошун просто молчал в стороне, так как он уже выполнил свой долг. КХМ, стоявший рядом Чэнь Дэн вышел вперед, прерывая спор этих двоих. Генералы, пожалуйста, прекратите свои споры. Пускай не этот раз этот Дэн пойдет в бой. Ты хочешь пойти в бой? Одновременно воскликнули Чжан Ля и Зангба. Ты же не генерал, как ты можешь принимать участие в бою? Согласен, с твоей-то силой, я думаю, что ты даже цыпленка убить не сможешь. Оскорбление, что он не был генералом и был настолько слаб, что не смог бы убить даже цыпленка, очень сильно разозлило Чэнь Дэн. Хоть он, Чэнь Дэн, и не являлся генералом, но как они посмели назвать его слабаком, который даже курицу не сможет убить? В данный момент он уже был далеко не тем слабым советником, которым был раньше. Он прошел жесткий курс тренировок под руководством Лубу. Но Чэнь Дэн был не только военным командиром, но и последователем конфуцианства. Хорошо, как насчет такого? Каждый из вас возьмет по 1000 солдат, и тот, кто первым сможет одолеть эти 5000 солдат, победит. Ха, 5000 моряков на суше решили вступить в бой с армией Лубу? Да от них мокрого места не останется, и вся слава достанется армии Лубу. Пошли. Один генерал, 1000 солдат, таким образом, общая численность выставленных войск со стороны армии Лубу была равна 3000 против 5000 вражеских солдат. На первый взгляд это могло показаться глупостью Лубу, но на деле им бы хватило и 1000 солдат, чтобы раскатать в пух и прах 5000 моряков на земле. Трое генералов быстро устремились прочь с городской стены, дабы развернуть свои подразделения. Они боялись, что могут опоздать и им не достанется заслуг. «Докладываю, генерал, тяжелая кавалерия Бин готова к бою. Генерал, армия Горы Тай в полном сборе и готова к бою. Старший сын Дэн, наша армия Гуанлин также полностью собрана и готова выдвигаться. Великолепно!» Посреди городской улицы три генерала ответили хором. «Всем подразделениям приготовиться покинуть город и встретить врага».